Такие разные дороги власти. По тренировочной площадке металась невысокая девушка в черном полотняном костюме, отбиваясь от шести косоргов двумя мечами. На удивление, неплохо отбивалась. Скорость ее движений тоже впечатляла. Даже странно, что столь юная особа способна на такое. Лиар наблюдал за тренирующейся королевой из окна, недовольно хмурясь и покусывая старческие губы. И эта бывшая рабыня такое вытворяет. Что-то здесь не то, но очень сильно не то. А ее косорги? Кто они такие? И откуда вообще взялись? Единственное, что ему удалось выяснить, все они тоже бывшие рабы, исчезнувшие в свое время неизвестно куда, на долгие годы исчезнувшие, а затем вернувшиеся мастерами боя. Видимо, где-то существует тайная школа, берущая в обучение рабов, что нарушала все неписанные правила. И каким образом нашел их Эхе-Кёсите? Как уговорил поступить к нему на службу? Подобные мастера редко соглашались служить вельможам, обычно содержа собственные школы. Хранящий обычаи понимал, что королю с королевой вовсе не помешает хорошее владение оружием, однако очень не любил, когда чего-то не понимал. А понимал он пока мало что. Да и сильно настораживало старика ее величество. Постоянно молчит, но внимательно наблюдает за всеми вокруг. В глазах порой ирония вспыхивает, а если что и скажет, так сразу в точку. Несколько советов королевы оказались на удивление толковыми. Лиар сильно удивился, что невежественная, как будто девочка, разбирается в таких вещах. И хорошо разбирается, дархот ее задери. Нет, к ее величеству Шен стоит присмотреться внимательнее. Еще некоторое время, понаблюдав за тренировкой, Лиар отправился в свой кабинет, отметив краем глаза, что к жене присоединился обнаженный по пояс король. Косорги тренировали их величество безжалостно, а те подчинялись, напрочь забывая на время тренировки о своем королевском достоинстве. Гвардейцы поглядывали на это с тщательно скрываемыми восхищением и уважением. Вспоминали предыдущего короля, который только и знал, что капризничать, пировать, коллекционировать рабынь для утех и интриги прокручивать. Совсем не то нынешний. К роскоши он относился с презрением, одеваясь подчеркнуто просто, да и перов для знати не устраивал, не говоря уже о посещении доставшегося от предшественника огромного гарема. Ни разу даже не зашел на женскую половину дворца. Зато королева бывала там часто, взошей выгнала всех до единого надсмотрщиков и устроила рабыням райскую жизнь. Их больше не пороли еженедельно, как положено по обычаю. Кормили, как на убой, и никто не смел их насиловать. Ее величество четко дала понять, что случится с любым насильником. Впрочем, его величество Эхе и по поводу интриг с точку вперед предшественнику даст. Лиар успел в этом убедиться, хотя и понимал, что это скорее заслуга Деора Наглиата. При воспоминании об отце короля старик снова поморщился. «Поди разберись, чего на самом деле хочет этот злостный нарушитель обычаев?» Странная история в свое время вышла. Да нельзя странная. Два кузена имели почти равные права на престол. Родекио-Сите и Техекио-Орти. Король своих детей не имел, кроме трех дочерей. А те права на престол не имели. Поэтому его величество давно присматривался к племянникам. но долго не мог решить, кто из них сядет на трон. Однако почти все вокруг были уверены, что следующим королем станет Роде Кёсите. На удивление, серьезный молодой человек, подающий большие надежды. Только недолго он оставался серьезным. Прошло 3 года, и Роде начал творить такое, что высший свет королевства замер в недоумении. Он освободил рабыню для утех и объявил о скорой свадьбе с ней. Жениться на рабыне Инару, возможному наследнику престола, неслыханно, невиданно, кошмар. Увы, наследник древнего рода не слушал ничьих увещеваний. Он упорно гнул свою линию. Убил на дуэли нескольких осмелившихся оскорбить его молодых аристократов. Носился по стране в сопровождении всего десятка косоргов и огненно-рыжей красавицы, представляя ее всем вокруг, как свою невесту. Перед молодым Кёсите закрылись двери всех уважающих себя домов Нартагаля. А еще через месяц наглеца вызвал для разговора наедине король. Никто не знал, что произошло в королевском кабинете. Однако, когда его величество с нарушителем обычаев вышли, лицо короля было очень недовольным. Он распорядился срочно вызвать тогдашнего Лиара и главу палаты герольдов. В их присутствии Роде Кёсите объявил, что отрекается от своих прав на престол в пользу своего будущего сына. Поэтому, к недовольству многих и многих, через несколько лет новым королем стал мелочный, капризный и мстительный Техе Кёорти, а молодой Кёсите получил титул Деора Наглеата, самой крупной и богатой провинции Нартагальского королевства. Его величество почему-то не трогал старшего кузена, откровенно побаиваясь его, хотя остальных претендентов на престол устранил в течение первого же года правления. Почему? Никто не знал, хотя догадок высказывалось множество. После смерти любимой жены во время родов Деор засел в своем поместье и перестал появляться в обществе, занявшись какими-то загадочными и, скорее всего, недостойными сиятельного Инара делами. Вскоре началось что-то непонятное. Опытные политики на грани предчувствия ощущали чье-то тайное влияние во многих происходящих в королевстве событиях. Кое-кто даже подозревал наглядского затворника, но точно никто и ничего не знал. Неизвестный манипулятор действовал очень тонко, не оставляя никаких следов, по которым его можно было бы вычислить. Сына и наследника главы рода Кёсите мало кто видел. Знали только, что у него рыжие волосы, как и у его матери. Больше всего высший свет Нартагаля возмутило освобождение Деором своих рабов и принципиальный отказ от их использования. Несмотря на это, затворник богател с невероятной скоростью, хотя всем своим работникам и слугам платил жалование, выбрасывая на ветер астрономические суммы. Вскоре состояние рода Кёсите превысило всевозможные пределы. Даже королевская семья стояла на 2-м месте в списке самых богатых людей страны, несмотря на все предпринимаемые его величеством усилия, чтобы исправить положение. Вспомнив все это, Лиар недовольно скривился. Как узнать, что тогда произошло в королевском кабинете? Почему Деор отказался от прав на престол? Почему король поддержал его решение и объявил наследником это ничтожество, Техе? Сколько вреда он принес Нартагалю? Слов нет. Войну эту Дархотову хоть взять? Ну это же надо додуматься было, на Элиан пасть раззевать. Где теперь взять денег для выплаты контрибуции? 20 миллионов кое-как наскребли. А где искать еще 10? Негде ведь. Казна пуста. Деор говорил, что готов дать престолу займ. Но очень не хотелось бы.